Ах ты, душечка, красна девица, не сиди ты в ночь под окошечком, ты не жги свечи воску ярова, ты не жди к себе друга милого, ты не жди.